Глава 13. Настя. С сомнением смотрю на распахнутую пассажирскую дверь. Марк терпеливо ждет моего решения, а я неуверенно переступаю с ноги на ногу. Не уверена, что ехать с ним ночью на пассажирском сиденье — хорошая идея. Скорее, это искушение для меня. Как бы я ни била себя в грудь, что мне все равно на его близость — это самообман. Каждый раз, стоит ему оказаться рядом со мной, у меня мозги плавятся, и хочется прилипнуть к нему и не отлипать. Наслаждаться его теплом и дыханием. Слушать стук сердца. Прикрываю глаза. «Ну давай, Настёныш». Кратчевый голос прокатывается дрожью по телу и хочется всхлипнуть. «Ты меня боишься?» «Нет, конечно». Слегка дрогнувшим голосом отвечаю и морщусь. Марк в ответ усмехается. «Тогда чего ты там думаешь так долго? Садись». И все мое сопротивление рассыпается мне под ноги. Словно магнитом тянет к Марку. Ноги не слушаются, и сопротивляться с каждым шагом хочется все меньше. Как будто мои мозги отключаются от конечностей, и теперь они действуют сами по себе. Подойдя к Оленину, я все же пытаюсь передавить желание и тянусь к задней двери. «Ну, началось, блин!» — рычит Марк. Рывок, и меня запихивают на переднее сиденье. Не успеваю даже пискнуть. Дверь захлопывается перед носом. Машина щелкает замками, а я, прищурившись, смотрю, как Марк огибает машину спереди. Плюхается на водительское сиденье. «Так, а то мало ли смотаешься, знаю я тебя». Цокаю, складываю руки на груди. «Куда бы я смоталась?» Окидываю глазами переполненную парковку, меня передергивает. «Когда мы сюда приехали, то столько машин не было. А теперь не протиснуться между тачками и мотоциклами». «Да был уже опыт. Больше не хочется таких ошибок повторять». Поворачиваюсь к Марку всем телом и выгибаю бровь. «Мы уже это обсуждали, Марк. Или ты забыл?» Он скидывает руку и фыркает. «Насть, у меня все нормально с памятью. Я не забыл, что именно ты мне сказала тогда». «Ну и все. Смысл сейчас опять все обсуждать». Глубокий вдох Марка привлекает внимание к его груди. Под тонким слоем одежды проглядывают мышцы. Промаргиваюсь, но взгляд настойчиво ползет вниз к животу. Сглатываю вязкую слюну. А я и не замечала, что у Марка красивое тело, и это видно даже через одежду. Или это игра света? Недоверчиво кашусь на фонарный столб, который тускло освещает салон. Отмечаю эту догадку. Все же это тело Оленина, от которого слюнки текут. Все хорошо? Резко поднимаю глаза и спотыкаюсь о хитрый взгляд, потемневший глаз Марка. Откашливаюсь, прячу глаза. Все отлично. Ты немного изменился. Получается излишне бодро, но хоть как-то оправдать то, что я пялилась только что на него. И как же? «Ну, вскидываю руки. Стал немного побольше». «Армия меняет, правда?» Угукаю, потому что сухость во рту не дает выдавить и словечко. Бесит, что я так реагирую и никак не могу взять это под контроль. «Ты была мелкой, Настен». Резко меняет тему Марк. «А?» Хлопаю глазами. Пытаюсь считать эмоции с его лица, но он слишком хорошо умеет держать лицо. Невозможно распознать, что испытывает Марк. И это слегка разочаровывает. «Блин». Ерошит волосы, отводит взгляд. «Я бы с радостью тогда продолжил, ну...» Неопределенно взмахивает рукой. Глупо хлопаю глазами, потому что реально не могу сообразить, к чему он начал это говорить. «Что? Я не понимаю, Марк». «Короче, тогда было бы неправильно начинать какие-то поползновения в твою сторону. Я бы сам себя потом не простил». «За что?» «За то, что испортил тебя». Хмурюсь. То ли я слишком неопытная в отношениях, то ли Марк вкладывает слова совсем не то, что мне слышится. И каким это образом? «Насть, блин, не заставляй меня озвучивать свои мысли трехлетней давности. Они тебя не порадуют», — отвечаю. «О, пробка рассасывается, пристегнулась?» Бросает на меня взгляд, а я не пристегнулась. Я вообще не думала об этом, пока пялилась на его грудь и живот. «Ты соскакиваешь с темы». «Точно». Перегибается через подлокотник и оказывается близко от моего лица. «Именно это я и делаю». «И не стыдно тебе, Оленин?» Марк опускает голову и смеется. «Неа. Просто если бы я тогда не дал заднюю, мы бы проснулись в одной кровати». Брови взлетают, и я с недоверием пялюсь на Марка. На его лице нет шуточной усмешки. То есть он сейчас говорит на полном серьезе? «А тебе было всего 15. Я просто ждал, когда ты станешь взрослее». Облизываю губы, которым тут же опускается взгляд Марка. Кажется, что даже в темноте его глаза вспыхивают металлическим блеском. «Ну вот, стало». Почему-то перехожу на шепот, как будто боюсь, что нас могут услышать или подслушать. Марк окидывает меня взглядом, а мне хочется стеснительно прикрыться, хотя я полностью одета. Но взгляд Марка окунает в жар. «Да, я уже заметил сладкое. А ты готова?» «Чему?» «Теперь мы уже оба шепчемся, как два воришки в подворотне. Открываю усмешки Марка, тело превращается в желе. Не могу отвести от его лица взгляда. Пялюсь, как будто впервые его увидела». «Насть, чтобы ты понимала весь масштаб. Я настроен серьезно». «В каком смысле?» «Я туплю, но мозг превращается в желешку и думать отказывается, особенно на такие щекотливые темы. Марк сокращает расстояние между нами и прикусывает мою губу. Слышу его тихий стон и сама в ответ не могу сдержать какого-то болезненного всхлипа. Но поцелуй заканчивается слишком быстро. Я не успеваю насладиться, и вот Марка уже нет. Ты будешь со мной, если ты не поняла этого еще». И в этот момент хочется подразнить его. «А если я не согласна?» И я попадаю четко в цель. Марк коварно усмехается. «Захочешь». Откидываюсь на сиденье и закидываю руки за подголовник. Понимаю, что я играю с огнем, но и так просто я сдаваться не собираюсь. Он один раз уже все испоганил. Где гарантия, что это не повторится? Слишком самоуверенно, а Ленин. Громкий смешок Марка перекликается сигналом машины, выныриваем из своего мирка. «Ну ёпт, что, места мало, что ли?» Смотрю назад, сигналит какая-то громадная машина, которая не может развернуться из-за машины Марка. «Короче, по поводу занятий, завтра после курсов позанимаемся». Упс, прикусываю губу, молчу. Марк бросает на меня вопросительный взгляд. «Я завтра не могу». «Почему это?» Тут же лицо становится хмурым. «У меня репетиция». «Только не говори, что с этим рыжим котярой». Ой, кажется, оленя начинает злиться. Иначе зачем так сильно стискивать руль и вжимать газ, что аж шины начинают визжать? «Эй, полегче, Марк, я не тороплюсь на тот свет». Ты не ответила. Тупаю ногой. «Так ты ж меня почти заткнул». Марк удивленно вскидывает брови, молниеносный взгляд на меня и снова все внимание на дорогу. «Ни черта подобного». «Ты сказал, чтобы я не говорила, вот я и молчу». «Блин, Насть, Рим — это фиговая компания для тебя». Ругается. Значит, начал злиться. Но пока непонятно, из-за чего конкретно. «А давай ты не будешь указывать, когда и с кем мне общаться и что делать». «А давай ты будешь тщательнее выбирать себе компанию». Выстреливает в ответ. Слегка ударяю затылком о подголовник, стискиваю кулаки. Но вот почему мальчики бывают такими упрямыми? Почему они думают, что стоит только девочке показать слабость в чем-либо, то они сразу у руля? «А Ленин, я же не указываю тебе, с кем тебе видеться, а с кем не общаться и даже не дышать в его сторону». «Насть, вот что он к тебе прицепился, как клещ?» Удивленно таращу глаза на Марка. Но думаю, не видит, что я сейчас готова его превратить в горстку пепла за его вопросы. Реально раздражает. Я не привыкла отчитываться за каждый шаг даже перед отцом и братом. А оленя мне вообще никто. «А ты?» Вырывается из меня, прежде чем я обдумываю. Марк скрипит зубами, поворачивает в мою сторону лицо, и свет фар освещает так, что он становится похож на очень злого зверя. Сглатываю. Заставляю себя сидеть ровно и уверенно. Он меня не запугает своими прищуренными глазами и вздувшимися ноздрями. Я тоже прицепился, как клещ. Кратчевый голос, от которого по ногам прокатываются мурашки. Растираю бедра, чтобы избавиться от неприятного покалывания. «Чем ты отличаешься от Рима? Просто объясни мне». Марк включает поворотник и резко уходит вправо. На всякий случай проверяю, куда он везет меня, и выдыхаю, когда узнаю дорогу к дому. «Не бойся, я никуда тебя не увезу. Доставлю домой в целости и сохранности». Читает мои мысли Оленин, чем знатно меня удивляет. «Да я и не боюсь. Стас же знает, куда и с кем я уехала». Марк как-то грубо усмехается. «И что?» «Он быстро нас найдет». Марк продолжает скалиться. «Мне становится немного не по себе, но я успокаиваю разбушевавшуюся фантазию и твержу себе, что Марк ничего не сделает плохого. Это же Марк, а не со Стасом чуть ли не с сада вместе». «Сладкая, если бы я захотел, то меня никакой Стас бы не остановил, и я бы тебя уволок в свою берлогу». Открываю рот от удивления. В голове пока не находится достаточно слов, чтобы описать степень моего шока. Марк косится в мою сторону, но продолжает ждать моей реакции. «Так что же тебе мешает?» Вот тут, видимо, мне удается его удивить. Аж машина вильнула в сторону. «Эй, смотри за дорогой!» «Да я только это и делаю, Настеныш. Мне важно доставить тебя целой». «Так что тебе мешает, Оленин? Последний поворот, и виднеется наш дом, а я могу расслабленно выдохнуть». Марк сбавляет скорость и подкатывает к воротам, тушит фары, поворачивается ко мне всем туловищем. Лицо в тени, и от этого внутри все замирает. Все так таинственно и волнительно, что под ложечкой сосет, а внизу живота появляется ощущение, похожее на щекотку. Я стискиваю подлокотник, слежу за темным силуэтом Марка. «Не хочу тебя пугать, сладкая». Низкий голос окончательно посылает к черту самообладание. Не замечаю, как придвигаюсь ближе к замершему Марку. «Так я вроде не из пугливых». Оленин усмехается и тоже делает выпад вперед. Встречаемся взглядом. Я прикусываю губу, стискиваю бедра. Слишком остро все происходящее. Мне кажется, я не выдержу и перелезу к нему на колени. А потом... «Ты меня поняла, Настен? Никаких рыжих котов». Окунает меня в ледяную воду Оленин. Отскакиваю от него, как ошпаренная, дергаю за ручку. «Не указывай мне, что делать!» Марк хватает меня за запястье, но я силой выдираюсь из захвата. Запястье дергает от боли, шиплю сквозь зубы. Дверь поддается в ответ на рывок ручки. Выскакиваю на прохладный воздух. Щеки полыхают после жуткой сцены. Хоть она длилась секунды, но для меня она все равно стала каким-то маленьким взрывом. «Стой!» Накидываю капюшон и даже успеваю сделать пару шагов в сторону калитки, но меня разворачивают на полном ходу, врезаясь в грудь Марка, шумом выдыхая воздух. «Мы не закончили». Над ухом злой голос Оленина. Задираю голову и прищуриваюсь в ответ на его пылающий взгляд. «Я закончила, а ты мне никто, чтобы диктовать условия». Тыкаю пальцем в его грудь. Его рык слегка подкашивает ноги, но я сильнее вдавливаю пятки в землю. «Не сдаваться». «Если покажу слабость и пойду у него на поводу, потом все это обернется катастрофой. Нужно быть сильной и независимой. Настойчиво твержу себе, чтобы не дать заднюю». «Я тебе уже сказал, что неподходящая компания». Градус повышается между нами и искрит. Даже на руках волосы встают по стойке смирно. «Слушай меня, Марк. Если тебе нужна комнатная собачка, то вперед!» Вскидываю руки и показываю в сторону от нас. «Думаю, куча телок будет рада твоему вниманию». «Да на кой черт мне эта куча?» «Потому что из меня ты не сделаешь свою послушную марионетку». Поднимаюсь на носочки и тыкаю в лоб. «Вдолби себе это уже в свою черепушку». Он уже собирается ответить, но я проворно скрываюсь за калиткой. Ее встряхивает от сильного удара, зажмуриваюсь от громкого металлического звука. «Проваливай и оставь меня!» Шиплю в щель в заборе. «Да хрен тебе!» Шипение в ответ накаляет еще больше. На крыльце загорается свет, и из дома показывается заспанная мама. «Настя, это ты тут шумишь?» Кутается в платок и прищуривается от яркого света. «Да, мамуль, прости, я силу не подрасчитала, когда закрывала калитку». «А, ну ничего страшного, бывает». «Извини, что разбудила». Улыбаюсь и прислушиваюсь к звукам за забором. Тихо, как будто Марка и вовсе там нет, а он мне почудился. Мама машет рукой и усмехается. «Да перестань. Проходи давай, прохладно». Послушно бреду в дом. Мама уже скрывается в темноте дома, когда звук мотора разрезает тишину нашего района. «Ну как, съездили, понравилось?» «Да». Я не вру, когда выдыхаю ответ. «Это такой прям заряд, вау». Мама резко тормозит, и я врезаюсь в ее спину. «Так, стоп, а где Стас? И как ты добралась до дома, дочь?» «Так я это...» Стягиваю футболку и приглушаю голос, но мама идет за мной. Щелкаю выключателем, освещая комнату. Мама стоит возле входа и сверлит меня взглядом. «Что ты это?» «Строгая мама, горе нам с братом. Она редко включает строгость, но если включает, то потом от нее не отвертеться». «Так Марк привез». Растягиваюсь на кровати и довольно урчу. Спина благодарно расслабляется, а я жмурюсь от удовольствия. «А, ну раз Марк, то ладно». Тушит свет и уходит. А я аж на кровати подскакиваю, смотрю на место, где только что была мама, и протираю глаза. Да быть не может, чтобы она вот так просто от меня отстала и пошла спать. «Спокойной ночи, Насть!» Доносится из родительской комнаты. Слышу, как дверь закрывается, и шумом выдыхаю. Офигеть можно! Вот так одно имя успокоило маму за секунду. Зато меня с полоборота завело. Опять вспоминаю претензии Марка по поводу моего общения с Римом. Скреплю зубами от раздражения. Сон решает, что сейчас мне не до него, и ему пора куда-то смотаться. Зарываюсь лицом в подушку и вкладываю в рык всю злость на этого самоуверенного гада. Да с чего он вообще взял, что я обязана его слушаться? Не дождется. Надо как-то успокоить взбунтовавшиеся нервы. А самый действительный способ – это громкая музыка. Она действует на меня получше любого успокоительного и йоги. Подсветка телефона ударяет по прикрытым глазам. С неохотой разлепляю их, чтобы посмотреть, кому я там понадобилась. Мало ли, вдруг заблудившийся брат объявился. Но нет. Открываю сообщение от Оленина. «Настёныш, завтра заеду за тобой. Спокойной ночи». Моргаю, перепроверяю, все ли верно я поняла из его сообщения. Вот так вот просто? Завтра заеду? Как будто и не было спора. Намеренно ничего не отвечаю. Отбрасываю телефон на другой край кровати и падаю на подушки. Ну уж нет, Оленин, я никому не позволю командовать собой.